Глава 9. Несколько секунд я смотрел на ее величество, не решаясь что-то сказать. Ларош-Фуку, стоящий у стены, тихо закашлялся. Тогда я выдавил. — Почему меня? — Вы благородный человек, человек своего слова и чести, — начала она австрийская. Будучи к тому же еще и человеком стальной воли, я поборол соблазн закатить глаза. То, что я здесь и меня не пытаются убить, ваше величество, делает и вашего помощника человеком чести. Нашел я самый дипломатичный ответ. — Вы сохранили жизни тем испанцам, что сдались вам в плен, — сказала королева. — И вы не выдали меня Людовику, хотя после всего, что случилось, он бы вам поверил. Я промолчал. Как бы лично я ни относился к Анне, она все еще оставалась моей королевой. Как я и говорил Ларош-Фуко тогда на кладбище Сорбонны, моя шпага и жизнь принадлежат ей. — Мне нужно, шевалье, чтобы вы отправились в Англию. Там похоронен один отвратительный мужчина, которому хватило наглости украсть то, что принадлежит мне. — И мне нужно искать имущество покойного? Может, вам все-таки подойдет легист или... — Шевалье, — она понизила голос. — Его похоронили с подвесками, что подарил мне Людовик. Я точно знаю, я много заплатила за эту информацию. Негодяй сорвал их с меня, когда мы ехали в Амьен, и сбежал с ними. А сейчас эти подвески внезапно понадобились, потому что... — Потому что я хочу восстановить отношения с мужем. Опустив голову, произнесла Анна. — Потому что моя драгоценная Мари мертва, и у меня больше никого в этом мире не осталось, кроме сына, мужа и, может быть, Франсуа. — Ну, вы чаще с Франсуа по подозрительным особнякам инкогнито разъезжайте, тогда еще и мужа не останется. Чуть было не сказал я, но в очередной раз проявил чудеса выдержки и силы духа. Королева восприняла мое молчание как знак, чтобы продолжить. — Прошу вас, шевалье, ради моей семьи и счастья Людовика. Я знаю, что моя просьба будет отвратительна любому христианину, но я буду молиться за вас каждый день, если вы согласитесь. Пожалуйста, отправляйтесь в Портсмут. Раскопайте могилу этого негодяя Бекингема. — Почему вы не наймете могильщика? — Вы знаете, шевалье, Красный, то есть его Преосвященство, однажды сказал мне, что по-настоящему довериться можно лишь тому, кто уже держит твою жизнь в своих руках. Я была уверена, что он говорит о Господе. Королева посмотрела на меня с надеждой. А где-то за моей спиной едва слышно скрипнул снег. Я отчего-то не обратил на это внимания. — Я знаю только, что я не стану предпринимать ничего за спиной вашего мужа, — сказал я. За моей спиной раздался тихий смешок. Я обернулся. Его величество и Мазарини, черт его знает, каким образом, уже стояли во дворе. Кардинал дважды хлопнул в ладоши. Людовик подошел к нам. Я снова опустился на колено и снова снял шляпу. — Достаточно в самом деле, — улыбнулся Людовик. — Достойные слова достойного мужчины, — продолжил за него Мазарини. — Поднимайтесь, шевалье, поднимайтесь. Никто в этот раз за моей спиной не действует. Можете быть спокойны. Я поднялся, непонимающе оглядел всех собравшихся. — Но я не понимаю, зачем вам подвески, если вы уже знаете, где они? — А это, шевалье, уже дело Франции, — печально улыбнулся король. — Ну так, — подала голос Анна Австрийская. — Вы поможете мне? — Если на то воля вашего величества, — я бросил короткий взгляд на короля. Людовик кивнул. Тогда я сказал, то я непременно эту волю выполню. Сколько у меня времени на сборы и сколько человек можно взять с собой? Я бы точно не хотел, чтобы вы тащили с собой в Англию войско, — насупился Людовик. Даже отряда будет слишком много. Не больше 5 человек, включая вас, шевалье. А срок? Боюсь, что лучше вам отправляться завтра на рассвете. Я поклонился королю и уже собирался было попросить его разрешения удалиться, как Мазарини вдруг заговорил. Подождите, шевалье, насчет смотра в Гасконе. — Да, ваше Преосвященство. — Вы гарантируете, что ваша диета поможет его величеству? Я вздохнул и покачал головой. — Диета, особый уход, отказ от кровопусканий, горный воздух. И это не панацея, я не смогу вас исцелить. — Всего лишь облегчите мой уход? — грустно усмехнулся король. Нет, — Нет-нет, я лишь говорю о том, что полностью вылечиться и жить, как в юные годы, вы уже не сможете. Но я уверен, что даже в самом худшем случае вы сможете увидеть совершеннолетие сына. Его Величество невесело кивнул и ответил. — А может ли король желать большего? На этом мы распрощались. Я стремглав бросился домой, чтобы рассказать о предстоящей поездке Анне, Планше и Джульетте. Сирано де Бержерак хотел поехать со мной, но я попросил его остаться и приглядеть за девушками. Присутствие рядом Джульетты Носатого воодушевляло на подвиги, но перспектива остаться рядом с ней воодушевила его еще больше. Прощание мы отложили, поскольку у меня был еще целый день. Я пообещал, что как только соберу мушкетеров, сразу же вернусь домой и устроим хороший ужин. Вот эти новости уже обрадовали Планше. Я выдал ему солидную сумму в су, чтобы слуга позаботился о продуктах, и после этого, обменявшись с Анной короткими нежными взглядами, покинул друзей. Найти до Порто и до Тоса труда не составило. Они, почему-то раздетые по пояс, несмотря на внезапный для Парижа октябрьский мороз, стояли на небольшом дворике у мушкетерских казарм. Оба держали в руках затупленные шпаги. Пот на спине де Порто уже покрылся инеем, да тот же был румяным и веселым. — Ты стареешь? — рассмеялся он, делая выпад. Здоровяк ловко отбросил шпагу товарища и ударил своей сверху. Арману было проще уклониться, чем принять такой мощный удар на шпагу. Он сделал шаг назад и в сторону, как по учебнику. Если отступать только назад, противник легко загонит тебя в угол, так что нужно стараться кружить вокруг него. Но де Порто был старшим среди нас, точнее, он дольше всех провел на службе королевским мушкетером, пережил куда больше битв, заговоров и дуэлей. Он снова нанес размашистый удар так, чтобы у Армана была возможность отступить только влево. Дато сделал предсказанный здоровяком шаг и оказался одной ногой на замерзшей еще луже. Де Порто атаковал снова, и Дато, защищаясь, все-таки не удержал равновесия. Взмахнув руками, он приземлился на пятую точку. Шпага здоровяка легонько шлепнула его плашмя по лбу. — 2-1! — рассмеялся де Порто. — Пошел к черту! — бросил Арман и улегся в снег. — Мне стало зябко от одного вида. Я подошел ближе к мушкетерам и сказал. — Мсье, не хочу вас прерывать, но у нас срочное дело. Мушкетеры повернулись ко мне. Арман поднялся на ноги, растирая по телу снег. К де Порто подбежал слуга и передал полотенце. Здоровяк вытер лицо, а потом спросил. — От его величества? — «Не могу сказать», — развел руками я. Де Порто кивнул. За баловством Исаака и Армана и так наблюдала порядочная толпа зевак. Стоило мне прийти, из казарм показалась новая группа заинтересованных в свежих сплетнях мушкетеров. «Тогда где встретимся?» — сказал Арман де Сиг де Атос. И я пожал плечами. «Знаете, где искать Анри?» Мушкетеры обменялись печальными взглядами. «Ты так и не навещал его?» — первым спросил де Порто. Я качнул головой. «Меня потеряли?» Вдруг раздался холодный голос за моей спиной. Я обернулся. Дарамиц был одет в мушкетерскую форму, но сейчас она на нем словно висела. Вряд ли человек смог бы так исхудать всего за один день. Но лицо Анри было пепельным, а под глазами виднелись синяки. Несколько секунд мы молча стояли и смотрели друг на друга. Арман Датос не выдержал первым. — Анри! — воскликнул он. — Я думал, ты... — Что? — Начну пить и жалеть себя? — холодно отрезал Дарамиц. «Нет, дружище!» — де Порто улыбнулся. Слуга уже принес ему одежду, а вот Датос так и стоял, сверкая голым торсом. «Что за дело?» — повернулся ко мне Дарамиц. «Мы будем обсуждать случившееся вчера?» — спросил я вместо ответа. «А тебе есть что сказать, Шарль?» «Кроме слов извинений и соболезнований, нечего. Их можешь оставить при себе. Что за дело? Завтра, у ворот Сен-Дени, на рассвете. Соберитесь в долгую дорогу и возьмите лопаты. Позже объяснимся. Вы нужны короне». Дарамиц не стал отвечать. Кивнув, он развернулся и, не прощаясь ни с кем, отправился своей дорогой. Я посмотрел на оставшихся мушкетеров. Никто больше не улыбался. Мы сухо попрощались. Наверное, каждый думал сейчас об Анри и о том, что мы можем для него сделать. Ни у кого не было ответа. По дороге домой я заглянул в оружейную Пьера Борже. Моя аркебуза с нарезным стволом не была еще готова, и я доплатил целый луидор, чтобы мне отдали ее завтра перед рассветом. На ужин перед отъездом пришел и королевский Бальи Плерво вместе с кухаркой. Точнее, Планше пришел к женщине за помощью, и кашеварили они вдвоем. А уж Сирано де Бержерак, узнав об этом, притащил с собой обоих, и кухарку, и ее хозяина. Парижане сперва удивились тому, что в Гасконе хозяева едят за одним столом со слугами, но особых вопросов не задавали. Ужин прошел тихо и в какой-то меланхоличной обстановке. Никто не спрашивал, куда я направляюсь, все понимали, что дело чертовски важное. На закате все разошлись по своим домам или комнатам. Мы остались смелеть в гостиной. Долго смотрели друг на друга, потом я сказал. — Как женятся гугеноты? — Нам нужен доктор. Не священник, а просто человек, хорошо знающий Писание. — Тогда найдите доктора до моего возвращения, — улыбнулся я. — Вы все-таки не шутили днем? — звонко рассмеялась миледи. Я накрыл ее руку своей и покачал головой. «Можете готовиться к свадьбе, Анна, поскольку я никогда не встречал женщину, похожую на вас, и никогда не встречу». «Думаете, это Божья воля, что наши пути уже дважды пересеклись?» «Думаю, да». Мы снова поцеловались. Я проводил Анну до ее комнаты и после третьего, все еще слишком быстро закончившегося поцелуя, отправился к себе. Спал я плохо. Я поселил миледи в комнате через стену от своей. После часа бесплодных попыток уснуть, я решился заговорить с ней. Слышимость была чудесная. Так, разделенные стеной, мы и проговорили до самого рассвета. Мы стояли у ворот Сен-Дени и дожидались Анри. Я все поглаживал свою новую аркебузу. Солнце уже почти поднялось, только самый его край скрывался за горизонтом. Депорто устало буркнул. «Где его черти носят?» Я оглянулся. Дорамиц имел привычку появляться за спиной, как только его поминали. Как я и думал, гугенот действительно выплыл из ворот верхом на своей лошади. Мы все были конные, и у каждого были с собой нехилые запасы. Пища, вино, пули и порох, даже теплые плащи. «Нужно было обговорить кое-что», — нездоровое сообщил Анри. Мы с Депорто переглянулись. Арман Датос молчал, глядя на стены Парижа, и думал о чем-то своем. «Ты с нами не поделишься?» — спросил я у Анри. Тот смерил меня холодным взглядом и качнул головой. «Поделюсь, но подальше от города». Мушкетеры молча кивнули почти синхронно, и мы пустились в дорогу. Молчание не было тяжелым, скорее ожидающим. Очень быстро, спустя каких-то полчаса неспешной езды, мы оказались на границе снега и зелени. На севере все еще была теплая октябрьская осень. Впереди снег лежал лишь в тени нескольких больших деревьев. «Вот так и поверишь, что это Господь пролил слезы на могиле Красного», — вздохнул Дорамиц. «Сколько там дней прошло?» — спросил Депорто. Мы только пожали плечами. «Здесь достаточно далеко от Парижа, чтобы вы наконец-то нам рассказали, что случилось?» — спросил Датос. Я кивнул. Но стоило мне открыть рот, как прогремел выстрел. Пуля просвистела не то чтобы над ухом, она высекла щепки из дерева хорошо, если метрах в трех от меня. Но все равно было неприятно. Ни слова не говоря, мы развернули лошадей и вскинули свое оружие. У каждого мушкетера, помимо висящего на крупе мушкета, был с собой пистолет. Я же принялся заряжать аркебузу. На нас мчалось десятка всадников в черном. Разумеется, аркебузы были и у них, правда, не у всех. Прогремела еще пара выстрелов, но я вообще не представляю, на что эти ребята рассчитывали. Расстояние было и без того большим, а им еще хватило ума стрелять на скаку. «Дилетанты», — хмыкнул я, спешиваясь. Исаак, Андрей и Арман проделали то же самое, успев только забрать мушкеты. Мы хлопнули лошадок по крупам, чтобы они поскакали вперед. Далеко бы все равно не ушли, животные они умные и обученные. Вернутся к нам сами спустя какое-то время. — А это вообще честно, убивать таких неумех? — спросил Датос, заряжая свой мушкет. Мы разбежались по сторонам дороги, стараясь занять укрытие среди деревьев. Депорто спрятался за какой-то гигантский валун, видимо, оставшийся еще со времен галлов. Неизвестные продолжали пальбу, все приближаясь. А несмотря на то, что аркебуза с нарезным стволом была для меня оружием новым, я зарядил ее куда быстрее, чем парни разобрались со своими мушкетами. Скинув ее, я шепнул. «Ну давай, мальчик, отрабатывай свои 6 луидоров». Точность была на порядок выше, чем у всего прочего оружия, что я держал в руках. Ну, в 17 веке, разумеется. Я целился в грудь, чтобы попасть в голову по привычке. Но пуля вошла точно в грудь, и первый неизвестный свалился с лошади. Та заржала и поднялась на дыбы. Следом 3 мушкетера дали залп. 2 незнакомцев свалились, а потом раздалась тихая ругань Андрея Дорамица. Ожидаемо, гугенот снова промазал. Шпагой он владел куда лучше, чем мушкетом. «Готовим пистолеты и глубже в лес!» — крикнул я. Никто не назначал меня старшим, но мушкетеры уже привыкли полагаться на меня в сложных ситуациях. Даже Датос, несмотря на его заносчивость, не стал спорить. Только буркнул что-то злобное себе под нос, и мы рассредоточились. В подлесок на лошадях еще можно было заехать, поэтому мы расходились все дальше. Пара незнакомцев увязалась за мной, один уже начал целиться из своей аркебузы. Я выстрелил, и противник остался всего один. Выхватив шпагу, он попытался подобраться ко мне ближе, но не знал, что у меня в запасе еще и кинжал. Я выбросил руку вперед, лезвие кинжала вошло незнакомцу в горло. Из подлеска снова раздались выстрелы, а затем хрипы и предсмертные стоны. Зная, что стрелковым навыкам Дорамица доверять нельзя, я бросился на помощь именно гугеноту. Перезаряжать пистолет на бегу было не бог весть каким удобным делом, но я уже хорошо приспособился к этому оружию. Следом за Анри также выехала 2, и оба еще были живы. Один перезаряжал аркебузу, второй был готов стрелять. К несчастью для него, он оказался в поле моего зрения как раз в тот момент, когда я взвел замок своего пистолета. «Эй, каналья!» — крикнул я, чтобы противник обернулся. Оставшиеся от оригинального Шарля Ожье рефлексы все равно не дали бы мне атаковать врага в спину. Оба противника повернули головы, и тогда я выстрелил. Незнакомец, заряженный аркебузой, выронил ее из рук и следом сам повалился из седла. А потом выстрелил Анри и со всей присущей ему королевской меткостью сбил шляпу с головы незнакомца. Но я все равно уже бежал к неприятелю, выхватывая из ножен шпагу. Обескураженный выстрелом Анри, враг не успел среагировать. Я добрался до него в несколько скорее прыжков, чем шагов. Моя шпага вошла ему точно в грудь, насколько я мог дотянуться, и вышла из спины. «Наши кончились!» — донесся из-под леска голос Армана Датоса. «Наши тоже!» — рассмеялся я, и умирающий противник свалился мне на руки. Я осторожно положил его на землю. Мушкетеры быстро обступили нас, Исаак убирал за пояс пистолет, а Арман вытирал небольшим платочком шпагу. Только Андрей стоял чуть позади, чернее тучи. Я склонился над умирающим противником. Из его рта уже текла кровь, и жить ему оставалось недолго. Он был еще совсем юнцом, без бороды или усов, без единой морщинки на бледном лице. «По какому обряду вас отпеть?» — совершенно серьезно спросил я. Юнец повернулся ко мне и открыл рот, но вместо слов лишь сильнее потекла кровь. «Кто-нибудь его знает?» — спросил Исаак де Порто. Арман покачал головой. Анри ничего не сказал. Умирающий схватил меня за рукав. «Ты!» — прохрипел он. «Совершенно верно, месье». «Не верь королеве!» — едва слышно выдохнул юнец, и его взгляд остекленел. Рука разжалась. Я вздохнул, вынимая шпагу из мертвеца. «Совсем мальчишка?» — покачал головой Исаак де Порто. «Значит, Шарль, дело, на которое мы отправляемся, поручило вам ее величество?» — раздался тихий голос Дарамица. «Не только. Я остался сидеть на корточках рядом с мертвецом. Не знаю, почему. Я коротко пересказал мушкетерам все события вчерашнего дня. Ну, кроме поцелуя с Миледи и нашей предстоящей свадьбы. А Анри только крепко сжал губы, и они словно вытянулись в одну бледную линию. Арман и Исаак задумчиво смотрели куда-то на дорогу. Раздалось конское ржание, это вернулись наши лошадки. «Ее величество выдало Людовику заговор Сен-Мара», — пожевывая ус, сказал де Порто. «Она знала и о недавнем заговоре», — вздохнул я. «Откуда знаешь?» — спросил Дарамиц. Я пару секунд молчал, не зная, стоит ли рассказывать. Но между товарищами по оружию не может быть секретов. Пришлось выкладывать обстоятельства моего ночного рандеву с Ларушфуко на кладбище Сорбонны. Повисла гнетущая тишина. «Что ж, благодарю за честность, Шарль», — сказал Дарамиц. Ему никто не ответил. Меня вдруг привлекло что-то, что лежало у убитого за пазухой. Что-то большое, прямоугольное, похожее на книгу. «Но значит, и мне нужно с вами поделиться», — продолжил Гугенот. «Утром я был у Конде. Он надеется на то, что я поддержу его в темный час». «И что за темный час?» — спросил Датос. «Если вдруг Мазарини отменит Нантский эдикт. Конде обещает утопить Францию в крови», — холодно ответил Анри. Де Порто, кажется, не поверил своим ушам. «Что?» — взревел он. «Конде хочет устроить новую религиозную войну? Чушь собачья, он же католик», — сказал Датос. Анри только пожал плечами. Я осторожно извлек из-за пазухи мертвеца небольшую книжицу. Она была черной и без каких-либо надписей на обложке. Но я уже понимал, что это. «Гугенотов во Франции еще много. На их плечах принц крови сможет въехать в Лувр», — задумался Де Порто. «Особенно, если Людовик и впрямь скоро отправится к Красному». «Но у нас почти не осталось власти, влияния и солдат», — покачал головой Анри. «Мы просто жертвенные агнцы». «Верно. Это значит, Конде надеется использовать гугенотов, поднять бунты, а потом всех помирить?» — продолжал размышлять слух Исаак де Порто. «Не самый худший способ стать регентом», — сказал я, открывая книжицу. «Что там?» — спросил Дарамит, словно почуяв неладное. «Это Библия, мой друг», — вздохнул я. «На французском». Анри подошел ко мне и взял книжицу из моих рук. Он с нежностью провел ладонью по страницам, затем покачал головой. «Уже началось», — сказал он. «Каковы шансы на то, что Конде сам спровоцирует гугенотов?» — спросил я. «Тогда Мазарини просто обязан будет надавить на его величество с пересмотром Нантского эдикта». Де Порто наконец-то перестал жевать ус. «И как раз пока нас не будет в Париже», — сказал Дарамиц. Молчавший до этого Датос вдруг спросил. «Но как гугеноты связаны с этими проклятыми подвесками?» «Отличный вопрос, Арман», — вздохнул я. «Хотелось бы мне знать ответ. Но время не ждет все». «Мы будем хранить их?» — вдруг спросил Дарамиц. 10 человек», — я покачал головой. «Можем лишь сгрузить их на лошадей и отправить обратно в Париж». 10 убитых гугенотов как раз на руку Конде», — сказал де Порто. Анри посмотрел на меня, не с мольбой. На эту эмоцию та ледяная маска, что люди могли принять за лицо, была неспособна. Скорее, с холодным и уважительным, но требованием. Он словно говорил своими голубыми глазами. «Граница нашей дружбы проходит не на могиле де Шеврёз, а здесь». «Лопаты все взяли?» — спросил я. «Должны были выкопать одну могилу, а выкопаем 10», — очень грустно рассмеялся Датос. «Мы взялись за инструменты. До самого обеда мы рыли неглубокую общую могилу, куда и сложили мертвецов. Дарамис прочитал молитву, и мы несколько минут стояли перед ямой, каждый думая о своем. Закапывать было проще и быстрее. Мы пустились в дальнейший путь уже, когда солнце перевалило зенит. Скакали бодро, жалея лошадок, но не тратя драгоценное время попусту. Уже к закату мы подъезжали к Сен-Дени, ближайший к Парижу городок на севере. И уже тогда мы поняли, что потратили слишком много времени на проклятую могилу. Навстречу нам ехала группа жандармов. В стальных кирасах и шлемах, с тяжелыми кавалерийскими шпагами в руках. Они подъезжали неспешно и также неспешно старались нас окружить.